Первая книга Паралипоменон, глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их из головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города, а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере, когда Совахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24, и он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его».